Глава 5. Я спала беспокойно, но, проснувшись, не обнаружила никакой похмельной боли. Первое, что я сделала после того, как это выяснилось, повисла на зарядке и вытянула за провод телефон, затерявшийся в одеяле. Зашла на сайт проверить отклики или отказы. Ни того, ни другого не было, как и просмотров моего многообещающего резюме. «Охренеть можно!» Расстроилась я и прокричала. «Давид, Матвей! Всем подъем!» По утрам я завела привычку делать для всех роскошные завтраки. Купила секционные тарелки и выкладывала туда взбитые со сметаной яйца, огурцы в форме сердечек. Нож специально купила, не самой же выделываться. И сельдерей. В отдельную мисочку добавляла нарезанное манго и 3 клубничины. Это все мне надоело примерно за неделю. Сегодняшний завтрак состоял из ломтика цельнозернового хлеба, кусочка бри и каши из дробленой пшеницы. Дети категорически отказывались от предложенного, предпочитая шоколадные шарики или ванильные подушки с начинкой из картонной коробки. Я бы с удовольствием заменила их на кукурузные хлопья прямо с полей Айовы, которые употребляет на завтрак мистер Трамп, но, увы. «Дети, до выхода 15 минут!» Прокричала я с кухни. «Мам, Матвей опять заснул в ванной!» Давид, довольно ухмыляясь, сел за стол и включил телевизор. Белоснежное молоко, струей вливаясь в пузатую чашку с кругляшками, лентами окрашивалось в шоколадное. Я успела заметить, что струя брызгает неравномерно, иногда проливаясь на стол. Стиснув зубы, я быстро пошла по широкому холлу, на ходу подбирая вывернутые брюки и школьную рубашку. «Матвей!» — кричу. Нет ответа. В ванной комнате персикового цвета шумела включенная на полную мощность вода. Персиковыми были и пушистые коврики, в один из которых зарыл ножки мой младший сын. Он действительно спал, примостившись на округлом бортике ванны, пока электрическая щетка мягко жужжала во рту. «Ох, малыш, проснись!» Я присела на корточки и стала расстегивать на сыне пижамную кофту. Красные пуговки были застегнуты как попало. От этого бампер молнии Маккуина сильно перекосило. Фара наплыла на выцветший голубой глаз, придавая машинке зловещий вид. От энергичных движений Матвей нехотя открыл сонные серые глаза, а изо рта потекли мятные слюни. «Можно я сегодня не пойду в школу?» «Ты же знаешь, малыш». Я потянула его за руки, и он встал, пошатываясь. «Только утром сложно вставать. И потом, если ты пропустишь, кто же будет играть с ребятами в футбол после уроков?» «Мам, не хочу я играть ни в какой футбол!» Круглые глаза заволокло пеленой слез. «Все, идем. Нужно успеть позавтракать». Матвей еле-еле плелся за мной на кухню, отталкиваясь плечами и ногами поочередно от каждой стены, и рыдал. «Скажи своему сыну, чтобы пошевеливался!» Грубо сказала я мужу, который только что вышел из душа. «Эй, богатырь!» «Алексей Александрович, по утрам всегда энергичный и свежий, особенно на контрасте со мной». Он легко подхватил младшего сына и посадил себе на плечи. «Пап, можно я не пойду сегодня в школу? Пап, у тебя вода!» Матвей потер ладошкой темные волосы. «Ты что? Мама лопнет от злости, если придется с тобой сидеть». Муж подмигнул мне, а я нахмурилась. «Она раздуется, как рыба фугу из губки Боба. Ты же не хочешь этого?» «Нет там такой рыбы», — возразил Матвей. «Доброе утро, пап!» С набитым ртом сказал Давид. «Доброе, сына». Алексей потрепал его по волосам. «Сегодня после школы тренировка?» Они стали говорить про отчетный бой, а я засунула в микроволновку шоколадные печенья, посмотрела на надпись «Осторожно, начинка может быть горячей» и выбросила коробку. Давид бодро рассказывал о том, что сын тренера, с которым он сегодня стоит в спарринге, хиляк. Я раздала печенье и предупредила. «Осторожно, начинка может быть горячей». Алексей Александрович поставил чайник и полез в холодильник в надежде найти смородиновое варенье. Как бы не так. Вчера я добавила его остатки в каву. «Нино, я вернусь только 7-го числа. Помнишь?» «Почему я должна помнить, если только что про это узнала?» «Я говорил». «Ничего ты мне не говорил». «Говорил». Терпеливо повторил он. Поисковики не владели информацией по этому поводу, поэтому я подозревала, что все это пустая брехня, а на самом деле мой муж торгует наркотиками и возит в Азию контрабанду. Конечно, я помнила, что он говорил про эту командировку. Очередное бесконечное дело государственной важности. «Последнее», — сказал он. «Почему?» Оказывается, Макс, начальник Алексея Александровича, кинул на поиски командира террористов все силы. В случае успеха Максим перейдет в Главное управление Генштаба куратором всего ближневосточного направления, а мой муж пойдет на повышение и станет полковником. Это означало, что уже не будет гонять по всему миру как оперативный сотрудник, а станет ответственным за стратегическое планирование. Мне даже не верилось, что Алексей Александрович может работать в Петербурге. Я этого хотела и боялась одновременно. С одной стороны, мы будем больше похожи на нормальную семью, сможем ездить в киношки на выходные, гулять в парке по праздникам. Сейчас все это редкость. Но есть и плохая новость. Мне придется сильно сократить встречи с моим милым. Интрижка станет слишком опасной. Я все это знала, но как лучшая английская актриса подняла руки к потолку и не меньше минуты мелко-мелко трясла головой. Брови приподняты, в глазах недоверие. Такой вид, словно я не понимаю, как можно выносить всю эту беспросветную рутину. Алексей Александрович немного посмотрел на мое представление и отвернулся. Я зашептала ему в спину. «А ну опять за старое! Небось, летите с Максом ливанок трахать!» Его лица было не видно, но я без труда догадалась, что он весь напрягся и изо всех сил пытается сдерживаться. Алексей Александрович имел репутацию добропорядочного семьянина, был образцом супружеской верности. Ни разу за годы нашего примерного брака он не был замечен в чем-то подозрительном и нечистом. Приходил домой сразу после работы, нигде не задерживался, кроме как на совещаниях, не имел привычки пить с друзьями в барах или играть с коллегами в бильярд. У него, кажется, и друзей-то не было. Все выходные проводил у себя в кабинете за работой и книгой. Это не мешало мне, к месту и нет, вставлять про его гипотетических любовниц. «Нино. Во-первых, я лечу с Халдуном, он сотрудник сирийской спецслужбы. Во-вторых, у меня задачи поинтереснее, чем ливанки. Я родину защищаю». «Ливия, твоя родина? Не знала, не знала». «Сирия». «Без разницы». «Все взаимосвязано. У нас совместная операция. Если мы ее выполним, нашим отношениям с Ближним Востоком это пойдет на пользу. Я действую в интересах страны». «Не смеши. Какие заученные фразы. Штампы. Что вы, русские, знаете о любви к родине? Вот мы, грузины, знаем об этом не понаслышке. Мой дядя был мхедрионцем, и его убили». Строго говоря, бойцу Мхедриони, страшной националистической организации, о которой надо было помалкивать, был не мой дядя, а Ии. Гела нам часто рассказывал, как убили его родного брата, но в данном случае эта маленькая погрешность меня не тревожила. Это ведь закон любой ссоры. Все подтасовывают и передергивают. «Господи, да какая ты грузинка! Название одно!» Я поперхнулась от гнева. «Не смей оскорблять мою культуру!» Вздернула подбородок и забегала, заверещала. «Я чистокровная грузинка по отцовской линии, как ты смеешь?» Благо, развернуться было где. Наша кухня площадью не менее 130 метров. Это не произвело на него ни малейшего впечатления. «Хорошо, хорошо, грузинка, хоть царских кровей». «У вас забирают телефоны. Ты звонишь мне всего пару раз, и я понятия не имею, что вы там делаете и как вы там развлекаетесь». «Я стараюсь звонить каждый день». «Спасибо тебе огромное». Я опустилась на колени и стала изображать молитву намаз. Алексей Александрович и не взглянул, Поэтому я села и облокотилась на холодильник, раскинув ноги в разные стороны. «Откуда я знаю, с кем ты на самом деле и что делаешь? Неужели ты хочешь сказать, что ни у одного из вас нет телефона?» «Постоянного нет. Только у Халдуна есть». «Дай телефон колдуна». «Не могу. Халдун — лицо зашифрованное». Я притворилась, что в шоке. Он обхватил меня крепкими руками и без труда приподнял. «Нино, у меня есть только одна потрясающая женщина, которую я просто обожаю. Никого другого нет и никогда не будет». Алексей Александрович чрезвычайно хорошо воспитан, к тому же умен. В любой ситуации он остается благородным и оклеветанным. Он-то как раз знает, что в ссоре ничего нельзя добиться аргументами. Я посмотрела на невыносимо веселое лицо мужа и поняла, что сегодня поссориться не получится. Точно рассчитанная ухмылка сползла с лица, а руки горестно опустились. «Я ревную! Мне надоело, что тебя никогда нет дома!» «Ну ты даешь. У тебя нет ни одной причины на свете ревновать. Слышишь меня?» Он поцеловал меня в подбородок, а потом ниже. «Я клянусь, у меня в голове только ты, а потом уже работа и все остальное. Даже работа, понимаешь?» И заговорщически понизил голос. «Даже интересы Родины. Мне же нужно обеспечить мою любимую, единственную женщину всем этим. Смотри, как многого мы добились. Ты наконец-то живешь так, как заслуживаешь». Проводив мальчика в школу, а мужа в Сирию, я минуту стояла в абсолютной тишине и ожидала наплыва счастья, которое обычно ощутимо накатывает после их ухода из дома. Несмотря на солнечные лучи, отражавшиеся от застывшей фонтанки, что для Питера наидичайшая редкость, настроение было поганым. Я босиком подошла к окну и с силой дернула шторы в разные стороны, распахнула окно и высунула голову в морозный декабрь. Сразу стало свежо. Ветер слишком резкий для спокойной прохлады. Залипшие в пробке машины на набережной переговаривались всеми доступными способами. Гудками, габаритами, подмигиваниями, покачиваниями. Только все равно это ни на йоту не приближало их к Невскому проспекту. Я повернулась на северо-восток, к коням Клотта. Там ситуация выглядела еще безнадежнее. «Удачи всем вам!» — крикнула я. Оставив окно открытым, я решила, что настроение для Ираклия Черквиани на полную мощность. Чего-то невероятного вроде «Органи-78». Засмотревшись на себя в гнутое зеркало от пола до потолка, я шевельнула плечами, и оливковый пеньюар из чистого шелка, подарок мужа, оказался на полу. Я встала на него и покрутилась в разные стороны. Пальцами ноги отбросила его на диван, а сама стала варить кофе, не как всякие дуры жмут кнопку на кофемашине, а по-серьезному, засыпая Эфиопию в именную турку, мешая ложкой по часовой стрелке на газовой плите. Музыка забиралась в самое сердце, турка нагревалась, и понемногу счастье начало пребывать. Сначала я прикачивала бедрами ему в такт, а потом стала гладить, убаюкивать себя, мол, все-то у меня хорошо, просто обалденно. Из этого почти медитативного состояния меня вывел звук грохнувшейся на пол дешевой сумки. Я развернулась и прикрыла наготу руками. «Нино, простите!» Это была няня. «Я не слышала, что вы на кухне. Тут так громко музыка играет». «Остановить музыку!» Приказала я голосовому помощнику, подошла к дивану и неспешно оделась. «Здравствуйте, Ольга Викторовна. Это моя вина, я забыла, что сегодня у вас рабочий день. Праздники эти, сами понимаете». «Да ничего, ничего», — залепетала няня. «Это я виновата. Я даже не слышала, что вы на кухне, музыка. Не могу не сказать, извините, но вы такая красивая». «Сегодня у Давида фортепиано. Не забудьте доучить с ним маленький этюд». «О, так ведь это мы запросто». Няня хихикнула. «Вот и славно». Я показала ей большой палец и тут же услышала, как мой великолепный кофе двумя толчками затушил газ на плите.